Часть третья. На платье жизни развязан пояс. Сцена первая. На Буюке Куба. На платье жизни развязан пояс. На платье жизни развязан пояс. Сейчас оно спадет с плеч. Берет нож. Могу ли я жить дальше, презренный? Моя неловкость стоила здоровья подательницы благ. Мой удар искалечил наставницу. Я виноват. Нет мне прощения. В следующем рождении быть мне слугой, ничтожным рабом госпожи Йокко, не учеником, нет, служителем, исполняющим приказы, потому что, несомненно, высокая участь госпожи, когда она умрет в этой хижине от голода и жажды, сбросив траченную судьбой оболочку и вернется в этот мир для нового счастья. Сидзука Йокко, остановись. Я велю тебе жить дальше. Набуюки Куба, не слушая ее. Я виноват, но виноват дважды. И стыд терзает мое сердце. Во время схватки мне почудилось ужасное. Казалось мне, что наставница ищет смерти, жаждет гибели от моей руки, толкает меня на решающий удар. Как мог я, подлец, о таком помыслить? Как мог заподозрить наставницу в гнусности? Видно, тот, чья душа грязней выгребной ямы, в каждом человеке видит лишь грязь. Как тут не вспороть себе живот? Сидзука Йокко, остановись, выслушай меня. Ты был прав, благородный Куба. Тот, чья душа чище первого снега, не в силах поверить в предательство, и твой стыд — ничто перед моим. Да, я искала смерти от твоей руки. Смерти честной перед кармой и Буддой Амидой. Хотела возродиться в твоем теле, которое готовила для себя долгие годы. Но выслушай мою печальную историю, и ты поймешь, почему я решилась на это. И, может быть, простишь несчастную Йокко. Я родилась в Эддо. Мой отец — Сидзука Кейташи, младший советник. Моя мать, Сенго, умерла родами, принеся в мир меня и моего брата Юичи. Нам исполнилось по 7 лет, когда мы сидели на ветке ивы над прудом. «Зря ты родилась девочкой», — сказал мой брат. «Будь ты мальчиком, мы бы соперничали». «А так? Разве ты ровня мне?» Она встает, словно внезапно исцелилась, совершает круг по сцене, показывая, что это не телесное воплощение госпожи Йокко, а ее тень, дух. Тайные мысли. Дух Йокко. Ложь, обман, путь войны. За что я бьюсь? С кем воюю? Я лгу благородному Куба, обманываю честного простака. Я бьюсь за его жизнь. Хочу, чтобы он отбросил нож, отказался от самоубийства. Так ли это? Да, так. Пусть исполнится презрением ко мне, вожелавший его сильного тела. Пусть исполнится жалости ко мне, горемычному брату в теле сестры, выдумки, созданной во имя благой цели. Презрение выбьет нож из руки Куба. Жалость убедит в моей искренности. Выслушав меня, он останется жить. На Буюке Куба. Он не слышит голос духа. Он слышит рассказ об убийстве брата. Что она говорит? Будда Амида. Ты слышишь, что она говорит? Дух Йокко. Ложь, обман. Путь войны. Он слишком любит меня, мой Куба, чтобы просто поверить в мой гнусный замысел. История брата, мужчины в женском теле, убедит его, что я замышляла предательство. Ложь подтвердит правду. Я выиграю эту войну, мою последнюю войну за жизнь преданного ученика. Сцена вторая. Она возвращается на прежнее место, ложится, становясь прежней госпожой Йокко. Сидзука Йокко. Всякий раз, выходя на поединок, я дважды доказывал, что я лучше, как мужчина для себя и женщина для всех. Первое я доказывал тайно, второе — открыто. Позже я встретил тебя, мой Куба, и понял. Вот мое грядущее тело. Я готовил тебя себе на замену, зная, что на это уйдут годы. И успех не очевиден. Теперь ты можешь презирать меня. Если в твоем презрении сверкнет крупица жалости, я буду жить калекой, радуясь каждому дню и умру, преисполнясь благодарности. Нобуюки Куба встает, совершает круг по сцене, показывая, что это не телесное его воплощение, а тень, дух, тайные мысли, дух Куба. Что она говорит? Будда Амида, ты слышишь, что она говорит? Эта женщина — мать лжи, мастерица обмана. Замысел ее — зло, поступки — зло. И даже сейчас она плетет интриги. Какой брат? Он умер в младенчестве. Ты хочешь одурачить меня, подлая? Меня? Преданного тебе ученика? Преданного тобой? Ну, так я превзошел всю твою науку, и сердце мое пылает гневом. Я отомщу тебе. Отомщу так, что ты будешь жить в теле, которое выбрала, проклиная каждый день. Возвращается на прежнее место, садится, становясь прежним Набуюки Куба. Набуюки Куба. Сколь печальна твоя повесть, сенсей. Нет подлости в твоем замысле. Нет и гнусного предательства. Слезы текут по моему лицу. Решение зреет в моем сердце. Сейчас я убью тебя своими руками, и ты возродишься мною, тем, кого создавала все эти годы. Это меньше, чем я могу отплатить за твою доброту. Встает с ножом в руках, делает шаг госпоже Йоко. Сидзука Йоко. Остановись, безумец. Если ты убьешь меня из милосердия, я потеряю лицо. Зачем мне такая жизнь? Лучше участь калеки. Набуюки Куба, приближаясь. О нет, ничуть не лучше. Потеря лица пустяк, ничтожная малость. Здоровое, сильное тело, вот цель, вот желанный итог, воплощение мечты. Я принял решение и не отступлюсь. Я встал на путь и не сверну с него. Сидзука Йоко, остановись, безумец. Набуюки Куба, прими мою жертву, наставница. Мне больше нечем отблагодарить тебя. Дерутся. Куба рассекает ножом горло женщины. Встает над трупом, бросает на госпожу Йоко красную ленту, символ текущей крови. Снимает с нее женскую маску, снимает свою мужскую. Надевает женскую маску, поверх нее мужскую. Сидзука Йоко, воплощаясь заново. Горе. Великое горе. Мое лицо. Сейчас я утрачу его навсегда. Хор, смыкаясь вокруг нее. Все видит благой Будда. Даже то, что невидимо для смертных. Сколь не говори, что убиваешь из милосердия, сколь не убеждай в этом себя, но если убиваешь из мести, если душа твоя горит огнем войны, идет по пути коварства и обмана, так оно и будет. Так и запишется на облаках, потому что нет милосердных войн, нет святого мщения. Убитый из мести сохранит лицо, станет Куба вторым, продолжит жизнь мстителя. Но что он потеряет? Что утратит? Не узрим мы потери, а Будда промолчит.